Пристальный взгляд Алана так смутил Ранальда Макифа, что рука его невольно стала нащупывать рукоятку кинжала, словно он ждал нападения. Как вдруг Алан, перейдя через всю хижину, подошел к нему и подал ему руку в знак дружеского приветствия. Они уселись рядом и начали о чем-то беседовать вполголоса. Ни Ментей, ни Ангюс Макколей нисколько не были этим удивлены, ибо горцы, почитающие себя ясновидцами, составляют своего рода масонское братство и при встречах поверяют друг другу тайны своего пророческого дара. «Скажи мне, омрачают ли видения твою душу?» — спросил Алан у своего нового знакомца. «Омрачают, как тень, которая набегает на луну, когда она в середине неба, и пророки предвещают недобрые времена». «Пойди сюда», — сказал Алан. «Отойдем подальше. Я хочу поговорить с тобой наедине, ибо я не раз слышал, что на ваших далеких островах видения бывают гораздо более явственными и яркими, нежели у нас, живущих слишком близко к саксам». Пока они предавались своим мистическим рассуждениям, в хижину вошли два англичанина и радостно объявили Ангюсу Макколею, что уже отдан приказ всем приготовиться к немедленному выступлению на запад. Сообщив эту новость, они весьма любезно приветствовали своего старого знакомого майора Дальгетти, которого они сразу узнали, и осведомились о здоровье его скакуна Густава. «Покорно благодарю вас, джентльмены», — отвечал майор. «Густав здоров, хотя, как и его хозяин, несколько похудел, и ребра его заметно обозначились по сравнению с тем временем, когда вы так любезно предлагали мне от него отделаться в Дарнлинварахе. Впрочем, могу вас заметить, что прежде нежели вы совершите один или два перехода, к которым вы, по-видимому, готовитесь с большим удовольствием, вам, мои любезные рыцари, придется порастрясти некоторую долю вашего английского местца и, по всей вероятности, оставить позади парочку-другую английских лошадок». Оба джентльмена заявили во всеуслышание, что им совершенно безразлично, что они найдут и что оставят позади, лишь бы сдвинуться с мертвой точки и перестать блуждать взад и вперед по графствам Ангюс и Эбердин, в погоне за неприятелем, который не хочет ни драться, ни отступать. «Если поход объявлен, — сказал Ангюс Макколей, — то мне пора отдать приказание своим людям, а также позаботиться о Беннет Лайл, ибо путь по владениям Маккалумора будет куда более долгим и опасным, нежели предполагают эти сливки камберлендского рыцарства». С этими словами он вышел из хижины. «Эннет Лайл?» — удивился Дальгетти. «Разве она участвует в походе?» «Еще бы!» — отвечал сэр Джайлс Масгрейв, переводя взгляд с лорда Ментейта на Алана Макколи. «Мы не можем не тронуться в путь, не дать сражения, не наступать, не отступать без мановения руки нашей царицы Арф». «Царицы мечей и щитов, сказал бы я, — возразил другой англичанин, — ибо сама леди Монтрос не могла бы пожелать больших почестей. При ней состоят четыре девушки и столько же голоногих пажей, готовых к ее услугам». «А как бы вы думали, — проговорил Алан, внезапно обернувшись и прервав беседу с горцем, — сами вы разве покинули бы невинную девушку, свою подругу детства, на произвол судьбы под угрозой погибнуть от голода или умереть насильственной смертью? Ныне на доме моих предков не осталось крыши, наши посевы уничтожены, наш скот угнан. И вы должны благодарить Господа Бога, что, прибыв из менее суровой и более цивилизованной страны, в этой жестокой войне подвергаете опасности лишь свою собственную жизнь, не беспокоясь о том, что враг выместит свою злобу на беззащитных семьях, оставленных дома». Англичане добродушно согласились с тем, что в этом отношении все преимущества на их стороне, после чего все разошлись и вернулись к своим делам и обязанностям.